крайнем возбуждении вскочил и выкрикнул примерно следующее. Ему совершенно непонятно, как это, на основании некоторых фактов недисциплинированности, главнокомандующий поносит собственную армию и выставляет ее в дурном свете. Да ни один командующий на фронте ни разу не говорил ему о недостаточном боевом духе пехот. И это он слышит теперь, после уникального, победоносного похода армии против Польши. Такие упреки по адресу сухопутных войск он, как верховный главнокомандующий вермахтом, должен решительно отвергнуть. В заключении Гитлер даже сказал, что потребует немедленного предъявления ему судебных дел для ознакомления с ними. Затем, громко хлопнув дверью, вышел, оставив нас обоих стоять. Мне было ясно, этот инцидент означает внутренний разрыв Гитлера с Браухичем. Доверие было окончательно подорвано. Ежедневно я стал получать запросы насчет требуемых судебных дел. Лично я видел только одно, которое Гитлер швырнул мне на стол. Примечание. Большие потери унтер-офицерского состава в польской кампании доказывают, что поначалу было трудно заставить непривычные к боевым действиям войска переходить в наступление. По мере успехов вера в собственные силы росла. О том, что дисциплина не была на высоте, говорили первые приказы против дезертирства, грабежей и тому подобное. От Шмунта я узнал, что в результате этой ужасной сцены Браухич попросил отставки. Был вызван к Гитлеру, и рапорт его отклонен. Несколько дней спустя, это было верно в середине октября, генерала Гальдера вызвали к фюреру для доклада оперативного плана «Запад». Присутствовали и Йодль, и я. Примечание. Несколько дней спустя. По смыслу, несколькими днями ранее, 9.10.1939 года, датирована директива Гитлера номер 6 о ведении войны. Ядром ее являлось требование, возможно, быстрейшего осуществления наступления на Западе. 15.10.1939 года Йодль записывает в своем дневнике. Разговор с Гальдером. Первая мысль фюрера. Мы выиграем эту войну, даже если она стократно противоречит доктрине Генштаба. Кейтель строго конфиденциально открыл полковнику Варлемонту, что Гитлер хочет начать наступление на Западном фронте, если завершение польской кампании не даст никакой возможности достигнуть взаимопонимания с Англией. Хотя Гитлер и перебивал докладчика различными репликами, но в заключение сказал: от высказывания своей позиции он воздержится до тех пор, пока Гальдер не вручит ему карту с планом операции. Когда Гальдер удалился, Гитлер заявил нам примерно следующее: «Ведь это же старый план Шлиффена с сильным правым крылом на Атлантическом побережье. Такие операции дважды безнаказанно не проходят. Я же придерживаюсь совсем иного взгляда и в ближайшие дни скажу вам, Йодлю и мне, об этом, а потом сам поговорю с ОКХ. Из-за нехватки времени не хочу здесь рассматривать вытекавшие отсюда оперативные вопросы, а ограничусь констатацией. Именно лично Гитлер требовал прорыва танковых групп через Седан к побережью Атлантики у Абвиля с тем, чтобы охватить с тыла и отрезать пробивающуюся сюда, как можно было предвидеть, франко-английскую моторизованную армию. Примечание. Эта формулировка звучит недопустимой апологетикой Гитлера. Хотя тот еще ранее развивал свою идею создать в центре фронта вторую наступательную бронетанковую группу с направлением удара через Арденны, примерно на Седан. Окончательный вид весь этот план получил лишь в проекте вышкаленного и одаренного генштабиста генерала фон Манштейна, начальника штаба группы армий А.